А вот откусив от яблока, передать его возлюбленному, это находили изысканным. Сделав пару шагов в сторону террасы, где пили холодный чай Липа и Марк, Мина, оглушенная переходом из тени на свет, на секунду остановилась. Не поднимая шезлонга, Олимпия быстро и сильно ударила стоявшего напротив Марка ногой в живот. Ее лицо на солнце выглядело белым и злым, как у самурая. По светлому костюму Марка запрыгали мятые тени. Он не ожидал удара и, охнув, попятился назад к развесистой азалии. Мина отвернулась. От резких движений и заскользивших в испуге теней ее замутило. В голове без того взрывались маленькие фейерверки. Надо поскорее намочить листья лимона и прижать к вискам. Если она позволит себе сейчас думать и расстроиться, то обязательно проболеет целые сутки и вечером не пойдет на корт. А ей теперь, как никогда прежде, хотелось двигаться, бегать, прыгать, возможно, потому, что скоро будет нельзя. А она давно не чувствовала себя в такой отличной форме. Несмотря на полноту, она хорошо играла в теннис, не то что Липа, которая скребла ракеткой по покрытию и с каждой подачей уставала все больше и больше. Правда, Марк считал, что у нее есть стиль, но когда им пришлось играть вдвоем, он замучил Олимпию поучениями, едва ли не до слез. Стараясь о них не думать, Мина легла, положив холодную повязку на лоб, закрыла глаза. Потихоньку мигрень начала ее укачивать, как в колыбели. Раз-два, раз-два. С левой стороны от окна пробилось солнце. Надо бы задернуть поплотнее шторы. Насвистывая, вошел в гостиную Марк. И, взяв что-то, вышел, в спальню не заглянув. Разумеется, он знает, что лучше ее в такие минуты не беспокоить. Не колебать сам воздух в затемненной комнате. Но тогда зачем он так громко и весело смеется на террасе, а не подойдет неслышно к ней, не поцелует, как раньше, в расплавленной болью лоб? Таблетки ей нельзя, и повязка давно согрелась, а позвать она не может. Стоит посильнее напрячь голос, и от виска к виску замелькают ртутные молнии. Марк об этом знает и все равно не идет. Наверное, ему мало первого подтверждения, и он боится ошибиться. Выжидает, пока она откормит своей плотью зародыш, и тот из капли девственной спермы превратится в младенца, которого можно полюбить. Сквозь проплывающие разноцветные фигуры Мина представила голубоглазого ребенка на берегу, мастящего ракушками песчаный акведук. Надо было им выкрасть с пляжа младенца посимпатичнее, а родители пускай бы думали, что потерялся или утонул, крабы на завтрак съели. Разрушив целительный полумрак, в спальню вошел Марк, оставив дверь в гомонящий день открытой. Специально. Он не хотел сейчас обсуждать с ней главное. Она такая ласковая, а ему неприятно. Когда Мина попросит закрыть дверь, он сможет незаметно уйти. Марк принес долгожданное письмо от Агаты, которая все знала, но на главный вопрос опять забыла ответить. Хотя, возможно, это Минина, сплошь из вопросительных знаков и многоточий. Послание опоздало, поскольку почта работала неисправно из-за медленно ползущих через море туч. «Дорогой мой Мин», как всегда, сокращая при письме имена, обращалась Агата к племяннице. «Дела не так уж хороши. По-прежнему болит спина и коченеют фаланги пальцев. Очень глупо я выглядела позавчера у Т, когда не смогла сбросить туза пик, и все подумали, будто я сошла с ума, поскольку шевелю беззвучно губами. А я в это время читала молитву Пантелеймону и в конце концов выиграла кругленькую сумму, часть которой высылаю Марку на винные развлечения. А тебе на». Мина пробежала глазами дальше, не останавливаясь. «Позавчера на бегах я встретила и ужасно разволновалась. Так похож. Определенно, ее письмо до тетушки не долетело. Из почтового самолета вывалился багаж, и рыбы, разводя плавниками, не знают, что ответить».